श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री дорогие друзья послушайте пожалуйста продолжение чтения книги Гауранга «Послание любви». Шривасади Гаур Бхакта Вринда Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Джай Адвайта Гададхар Шривасади Гаур Бхакта Вринда Навадвипа в те дни была важным центром образования, поэзии и ведических наук. Она давала убежище самым разным пандитам, единственным занятием которых было обучение. Высокие титулы Бхатачарьи, Чакраварти или Мишры были здесь обычными. Со всей Индии собирались в Навадвипе знатоки санскрита и ведической мудрости на состязание в стихосложении и толковании священных писаний. Ученым дискуссиям не было конца. Даже если там бы сказывалась какая-то действительно ценная мысль, возражения сыпались уже просто из спортивного задора. Немай пандит непременно участвовал в таких состязаниях. Он привык выходить из них победителем, разбивая аргументы противников. Ни один ученый Навадвипы не мог устоять перед ним, поэтому появление его на диспуте вызывало трепет и благоговение в сердцах собравшихся. Однако, благодаря его врожденной мягкости, никто из побежденных, даже прославленные ученые, не чувствовали горечи поражения и становились его преданными даже после случайных коротких бесед. Комментируя Писание, он объяснял, что смысл жизни в служении Верховной Личности Бога. Немай продолжал обучать учеников, которые теперь шли к нему со всей Индии. Слава о гениальном юноше давно перешагнула за пределы Навадвипы. Его стали называть немаем пандитом в знак всеобщего признания и уважения. Господь всех изумлял своей ученостью. Как глубоко и красиво он толковал ведические писания. Ему не было равных в грамматике и логике. Обучая, Немай вдохновлял юношей воспевать святые имена Господа, Хари Кришна мантру. С детства Немай поражал глубиной разума и широтой познаний. В душе все понимали, что ему нет равных, и все же не узнавали в нем Верховного Господа. Хотя Господь всегда щедр во всем, познать его сокровенные игры можно только по его воле. Однажды Навадвипу посетил известный на всю Индию поэт Кешава Кашмири. Он носил высокое звание Дигвиджай, что означало «лучший ученый на свете». Он родился в почтенной брахманской семье в провинции Кашмир и был посвященным учеником самой богини учености, Сарасвати. Он читал ей особую мантру, и богиня одарила счастливца своими благословениями. Шри Сарасвати, мать Вселенной, неотличная от Лакшми, вечной супруги Верховного Господа Нараяны. Как и Лакшми Деви, мать Сарасвати олицетворяет трансцендентное любовное служение Господу и потому может одарить самым редким даром – преданным служением Господу Нараяне. Довольный судьбой, Кешава Кашмири стал путешествовать по стране, принимая участие в поэтических состязаниях и повсюду одерживая победы. Шлоки всех священных писаний были у него на кончике языка. Слава Дигвиджая стала такой великой, что ему трудно было найти смельчака для дискуссии. Никто не мог угнаться за ходом его мысли. Так что, обойдя всю страну, Кешава Кашмири не встретил ни препятствий, ни достойных соперников. Когда до его ушей достигла славы Навадвипы как центра образования и литературы, он направился туда, в ореоле своего величия, возглавляя процессию из слонов, лошадей и множества слуг. Новость о его появлении молниеносно разлетелась по Нади, волной смущения сбивая с ног местных пандитов. Кешава Кашмири, привыкший ко всеобщему почитанию, нисколько не сомневался, что вновь одержит верх над любым соперником. Пандиты Навадвипы, заслышав о благословении самой Сарасвати, встревожились еще больше. На весь мир славилась Навадвипа своими учеными. Их поражение в состязании с Кешавой Кашмири сразу станет известно, и тогда святая Надия больше не будет пользоваться прежним почетом. Но откуда взяться мужеству принять вызов Дигвиджая, ведь на нем особое благословение матери Сарасвати? Разве людям одолеть его? Бхатачарьи и Мишры Навадвипы были в страхе и тревоге, не зная, что делать. В городе царило хаотичное возбуждение, а день состязания неумолимо приближался. И тут взгляды всей ученой и титулованной Нади с надеждой устремились на Немая. Он был еще ребенком, пусть и гениальным. Возможно, Немай одержит верх в этом споре, ведь ему еще не было равных. А если проиграет, не стыдно, потому что Немай еще совсем юн. Заезжие знаменитости сообщили, что его противником будет Немай-пандит. Узнав о его молодости, Кешава Кашмири был немного удивлен, но он не отказался. К Шри Гауранге прибежали его ученики. Одержав победы во всех частях света, Дигвиджай-пандит прибыл в Надию испытать наших ученых в диспуте. С ним много слуг, лошади и паланкины на слонах. Говорят, что его благословила сама мать Сарасвати. Он сказал, если у нас не найдется смельчака состязаться с ним, он повсюду разошлет победное послание. «Послушайте, братья, я расскажу вам, как тут обстоит дело», — с улыбкой ответил Немай. «Верховный Господь не терпит, когда человек потворствует оскорбительному высокомерию. Словно жало змеи он выдергивает из сердца источник гордыни. Добродетельный человек, как плодоносящее дерево, сгибается в смирении. Должно быть, вы слышали имена многих героев, прославившихся своим самоуверенным тщеславием. Разве Верховный Господь не поубавил их властной гордыни? Нет. Он не терпит постыдной надменности. И здесь, в Надии, вы станете свидетелями заката славы высокомерного ученого. Стоял теплый и мягкий вечер. Чтобы немного развеяться, Нимай вместе с учениками пошел на берег Ганги. Он брызнул водой себе на голову и поклонился в почтении перед матерью Гангой. А потом сел среди учеников, уже готовых слушать его. Нимай стал говорить о религии и о том, как по-разному ее можно трактовать. Никто не замечал, что Господь одновременно обдумывает, как помочь Кешаве Кашмире избавиться от его беспредельной гордыни. «Этот брахман совсем зазнался», — размышлял он, «и считает, что во всем мире ему нет равных. Если я усмирю его перед всеми, он умрет от стыда». Да, люди перестанут уважать его, он потеряет все и просто умрет от унижения. Поэтому лучше нам встретиться в уединенном месте, чтобы никто не видел его падения. Я должен поубавить его тщеславие, но сохранить жизнь. Пока Верховный Господь размышлял таким образом, Дигвиджай Кешава Кашмири появился на берегу Ганги. Сумерки сгущались. Солнце почти село, и на ясном небе все ярче светила полная луна. Потемневшая река поблескивала серебристым светом. Господь сидел в кругу своих учеников, его изысканная красота пленяла целую вселенную. Сладкая улыбка украшала гладкое лицо, прекрасное, как взошедшая на небе луна. А лотосные глаза лучились трансцендентной милостью. Жемчуг мерк перед ослепительно белыми зубами в оправе алых губ, соперничавших с красными лучами только что скрывшегося солнца. Во всем его облике чувствовалось изящество и мягкость. Казалось, он был самим воплощением сострадания. Его грациозная, как у льва, шея была в полной гармонии с красивыми широкими плечами, проступавшими под божественно прекрасными одеждами. У него был высокий рост и статная фигура, а сердце такое щедрое. С плеч через всю грудь ниспадал брахманский шнур, словно это был поклон Ананта Шеши. А красивые длинные руки доставали до колен. Широкий лоб, украшенный тилакой, вызывал восхищение. Бедра плотно облегала тонкая белая тхоти. Шри Гуранга сидел, скрестив ноги, словно йог. Он утверждал и опровергал разнообразные положения, как делал это обычно во время своих рассуждений. В этот вечер вокруг Махапрабху было особенно много учеников. И Дигвиджай-пандит был просто изумлен, увидев это общество. «Неужели это не мой пандит?» – подумал он. Никем не замеченный, он стоял в стороне и любовался необыкновенной красотой Господа. Он был просто очарован. «Кто это?» — спросил он одного из юношей. «О, это знаменитый Нимай Пандит!» Помолившись матери Сарасвати, Кешава Кашмири подошел поближе. Нимай первым заметил знаменитого поэта. Приветствуя его, он тут же поднялся и почтительно поклонился. Но Кешава Кашмири, преисполненный гордости, небрежно бросил: «Если я правильно понял, ты учитель грамматики, и твое имя Нимай Пандит. От многих я слышал прекрасные отзывы о тебе. Ты хорошо преподаешь основы грамматики. Я знаю, что в обучении ты придерживаешься одной из лучших школ санскрита, и твои ученики весьма преуспевают». «Да, я известен как учитель грамматики. — скромно ответил Немай. «Хотя на самом деле я не гожусь даже на это». Он увидел напыщенное самодовольство Кешавы Кашмири и умышленно принизил свое положение. Лаская слуг тщеславного поэта, Господь даже польстил ему. «О мой господин, ты очень учен, знаешь все писания и сочиняешь превосходные поэмы. В сравнении с тобой я просто ребенок, новичок и больше ничего. Но мне бы очень хотелось увидеть твое мастерство. Окажи нам милость и опиши в стихах славу матери Ганги». Услышав эту просьбу, Кешава Кашмири надменно усмехнулся. Без подготовки он продекламировал одну за другой 100 прекраснейших шлок, в которых описал красоту Ганги. Довольный собой, он в течение часа без устали читал собравшимся свое произведение. Стихи рекой лились из его уст, а голос звучал подобно длительным раскатам грома. Казалось, мать Сарасвати явилась у него на языке, и конца не будет его блестящей речи. Разве людям под силу найти ошибку в таком красноречии? Никто даже не понял толком из его поэмы ни строчки, не говоря уже о том, чтобы ее запомнить. Наконец он замолчал, обводя собравшихся победным взглядом. Ученики Немая открыли рот от восхищения, оглушенные и сбитые с толку этим потоком. «О Господь Рама!» — восклицали они. «Как это прекрасно! Как он искусен в поэзии! Его стихи щедро украшены самыми неожиданными и чудесными метафорами, как точно подобраны слова!» Господь Немай подождал, пока утихнут первые восторги, а потом вознес хвалу знаменитому гостю. «О господин! Нет в мире более великого поэта, чем ты! Твоя поэма исключительно хороша! Похоже, никто, кроме матери Сарасвати и тебя самого, не достоин ее слушать, не то чтобы понять». Слова Немая были полны иронии. Гордый любимец богини учености не знал, что его покровительница сама служит Верховному Господу, который под именем Немая сейчас слушал его. А Господь тем временем продолжал. «Все мы будем очень счастливы, если ты милостиво объяснишь нам смысл хотя бы одного стиха из твоего божественного произведения». Сладкие слова Господа пьянящим напитком вскружили Кешаве Кашмири голову. Весьма польщенный, он спросил, какой стих Немай Пандит хотел бы услышать. В ответ Господь один за другим прочитал наизусть все 100 стихов, сочиненных знаменитым поэтом. Затем он выбрал один из них и попросил растолковать его. Этот стих звучал так. «Все 3 мира мать Ганга величием своим ослепляет. Стопы Господа Вишну дают ее водам начало. Вишну – высшая личность, миры и людей сотворяет. Воды тела его в себя Ганга по капле вобрала. Она словно вторая Лакшми, что приносит удачу. Гангу чтут небожители, ей поклоняются люди. В ожерелье прекрасных достоинств всегда благодатно ниспадает мать Ганга на голову Господа Шивы». Кешава Кашмири был поражен,